4. Танцы в домике сменяются в конце концов надеванием купальных костюмов для свободного плавания в бассейне всех живущих в лагере. Я горжусь своими плавками. Они черные с белой отделкой и немного малы мне. Достаю их, а Эшли смотрит на меня и говорит, положив руку на мое плечо. «Послушай, не хочу сказать, что одобряю твой безумный план, но если ты собираешься осуществить его, то должен действовать правильно». «В чем дело?» – удивляюсь я. «Что не так с моим купальным костюмом?» «Плавки», – отвечает Эшли. «Твои плавки и шлепки». «Мне нравятся эти шлепки». «Это первый признак того, что они тебе не подходят. Ты создаешь образ этакого вульгарного натурала. Зачем тебе плавки, напоминающие то, что было на Шоне Коннери в одном из ранних фильмов о Бонде? Создается впечатление, будто ты играешь роль гетеросексуала в некоем спектакле». «Можно изъять квира из театра», — подхватывает Джордж, подходя к нам, — «но не театр из квира». Он в белых плавках спида с радугой на заднице. Рубашки на нем нет, и я вижу, что те волоски, что я углядел прежде на вырезе его майки, часть густой поросли на груди и животе. «И как это исправить, интересуюсь я? У меня есть такие плавки в черном, красном и синем цветах, и все». «Они, должно быть, сгодятся», — произносит Эшли, — «но давай посмотрим весь твой гардероб». Подвожу их к своему шкафчику с аккуратно сложенной и разложенной по цвету одеждой. «Так», — говорит Эшли, — «кое-что из этого может сработать. Просто надо подобрать другое сочетание, менее продуманное». «Мы что, собираемся устроить показ мод?» — вопрошает Джордж. Остальные ребята в домике, готовящиеся к плаванию, замолкают и таращатся на нас. «Показ мод?» переспрашивает Монтгомери. Худой рыжий 17-летний парнишка, который, рассказывая о своей учебе в Лос-Анджелесе, 4 раза назвал себя «та еще сука». «Не надо дразниться», — предостерегает Пас. «Ей тоже 17, у нее обритая голова и темная кожа». «Показ мод!» — скандируют остальные. «Показ мод!» Эшли улыбается, и они с Джорджем начинают перебирать мою одежду и бросают мне одну вещь за другой. «Монтаж!» — кричит Монтгомери, и в течение следующих 20 минут я демонстрирую им разные прикиды под комментарии вроде «О да, детка, красавчик!». Даже Марк, которого поначалу раздражало все это, в конце концов вступает в игру. Хотя, похоже, он подстебывает меня, когда включает «Как хорошо быть женщиной». Но, может быть, это просто название песни из спектакля. Несмотря на в высшей степени неподходящее музыкальное сопровождение, мне нравится демонстрировать одежду, соответствуя тому мужественному образу, который я вырабатывал целый год. Широко расставленные при ходьбе ноги, бедра вперед, кивки подбородком. Я даже поигрываю мышцами брюшного пресса и хвастаю бицепсами, что умудрился нарастить. Некоторые мальчики смотрят на меня теперь немного иначе, словно я не я, а какой-то новый для них человек. Собственно, именно этого я и добивался. Когда показ мод заканчивается, у меня имеется другой набор образов. Они не фонтан, если честно, хотя, готов признать, они сексуальны на некий небрежный манер. Но цвета сочетаются плохо, все какое-то неаккуратное и нелогичное. Если тут и может идти речь о стиле, то я не углядываю его, или, по крайней мере, он вовсе не мой. Но все уверяют меня, что дело сделано. И, в общем-то, что такое одежда по сравнению с любовью? «Ну, повеселились, и пора к бассейну», — говорит Марк. «Вперед! Никто здесь не остается!» Я переодеваюсь в черный купальный костюм, беру полотенце и вместе со всеми иду вниз по лестнице к нижнему ярусу лагеря. Отсюда хорошо видно, что наш лагерь очень большой. Не знаю точно, насколько он велик, но простирается он на несколько миль в разных направлениях. С лестницы увидеть реку нельзя. Она на дальнем конце территории. Но, думаю, из театрального домика видна столовая. Хотя она и домик тоже расположены на двух других противоположных концах овала, в который заключен лагерь. Бассейн находится прямо у лестницы, и в нем уже полно вскрикивающих и плещущихся ребят. Вода, похоже, превосходная. Когда мы подходим ближе, Эшли хватает меня и Джорджа за руки. Я смотрю на нее, она смотрит на спасателя. Я тоже смотрю на этого человека и, наконец, узнаю ее. «Дженнис!» — шепчет Эшли. «Дорогая, все в порядке», — пытается успокоить ее Джордж. «Почти весь персонал лагеря «Открытая страна» — квиры, кроме спасателей и работников кухни, которые должны иметь сертификаты местного штата. А найти среди местного населения работников, да еще и квиров, трудно. По крайней мере, так объяснил нам это Марк несколько лет тому назад. Вот Джоан и прибегает к услугам компании по подбору кадров. Разумеется, она наблюдает за этими работниками. Она способна распознать гомофоба за 100 ярдов, утверждает Марк. А иначе как объяснить ее постоянно усталый вид? Потому многие спасатели натуралы. Даже Дженнис Анкес с ее длинными лавандовыми кудрями и кольцом в губе, которая старше нас всего на год. Прошлым летом Эшли была достаточно близка с ней. Не в сексуальном смысле, а просто слегка влюбилась в нее. А небольшая влюбленность в девушку-натуралку означает, насколько я могу судить, большие страдания в течение всего лета. «Да все в порядке», — заверяю я Эшли. «Она твой друг. Ты же пережила свое увлечение, верно?» В ноябре Эшли прислала каждому из нас длинное письмо с рассказом об этом. «Ну да», — соглашается Эшли. «Просто я не думала, что она опять будет здесь. Думала, она проведет лето с бабушкой и дедушкой в племени Махиганов. Так она мне сказала». «Ну, наверное, обстоятельства изменились, предполагаю я». «Она машет нам», — говорит Джордж. «Давайте помашем ей в ответ». Сделав это, мы идем дальше. «Просто я не хочу повторения», — жалуется Эшли. «Собираюсь сохранять дистанцию. Буду с ней вежливо, но не стану ее лучшей подругой, как в прошлом году». «Хороший план», — одобрительно киваю я. «Мы поддержим тебя», — обещает Джордж. «Окей». Эшли подтягивает лямку черного купальника с изображением черепов. Мы минуем ограждение бассейна и раздевалки, подходим к воде, и Джордж ныряет. Он в синем купальном костюме, то есть, я хочу сказать, плавках. Я прыгаю в воду прежде, чем он замечает меня, и потому он не видит мои, не вполне соответствующие моему новому имиджу плавки. Вода чуть холодновата, но воздух теплый. Находиться в бассейне очень приятно, и скоро я погружаюсь в воду по шею. «Дорогой, продемонстрируй свои мышцы», — советует Джордж. «Он направляется сюда». Хадсон действительно плывет к нам. Его темные волосы прилипли ко лбу. Рядом с ним Брэд. И очень скоро они предстают передо мной, Эшли и Джорджем. Я довольно долго лицезрею Хадсона без рубашки. Выступающие, но не слишком кубики брюшного пресса, сильные плечи, на которых должно быть очень хорошо спать. А он, в свою очередь, изучает меня, проходясь взглядом по дорожке волос, идущей от пупка вниз. Я краснею и ныряю, а несколькими секундами позже снова оказываюсь на поверхности. «Вы двое любуетесь друг другом?» — спрашивает у них Джордж. «Я любуюсь тобой», — отвечает ему Брэд. «Стоит твоему телу немного обрасти волосами, и тебя начинают замечать», — объясняет Джордж Эшли. Она, тем временем, не обращая на нас никакого внимания, смотрит на Дженнис. «Я, Джордж, заметил тебя еще до того», — заверяет Брэд. Джордж слегка удивляется тому, что он знает, как его зовут. «Тебе идет волосатость. Мне бы хотелось лизнуть». «Иногда чем меньше, тем лучше, дорогой», — перебивает его Джордж. «Но все равно спасибо». Он улыбается и моргает, демонстрируя свои ресницы. Брэд закусывает нижнюю губу, а потом тоже улыбается. «Не стоит благодарности». «Как вы провели этот год?» — интересуется он. И Хадсон говорит ему. «Брэд, Дал здесь новенький». «Кто?» «Дал?» — переспрашивает Брэд. «Дорогой!» — внезапно встревает Джордж. «Почему бы нам не обсудить те чудеса, что пубертат сотворил с моим телом на другом конце бассейна, на глубине?» «Да?» — улыбается Брэд. «Конечно». Я бросаю Джорджу благодарный взгляд. Надеюсь, он сможет удержать Брэда от того, чтобы тот разрушил мой план. Они плывут прочь, и Эшли, не отрывая глаз от Дженнис, делает то же самое, пробормотав: «Я хочу поговорить с ней». «Нет, ты же сказала...» — начинаю я, но тут Хадсон кладет руку мне на плечо. На мое обнаженное плечо. И я на какое-то время лишаюсь дара речи. Поворачиваю, чтобы посмотреть на него. Он улыбается. Глаза у него темно-серые, слегка отсвечивающие синевой. Вода отражается в них, и они кажутся усыпанными блестками. «Ну?» — говорит он. «Я рад, что они оставили нас одних». «Ага», — соглашаюсь я. «Так значит, ты сделал каминг-аут совсем недавно?» — спрашивает он, облокотившись на край бассейна и погрузившись в воду по шею. Я следую его примеру, и атмосфера становится более интимной. Наши головы над водой, тела под ней, и благодаря игре света и тени создается впечатление, будто мы касаемся друг друга. «Нет», — отвечаю я, — Это случилось, когда мне было 12. Всегда проще придерживаться правды. Значит, твои родители не хотели посылать тебя в этот лагерь. Боялись, что здесь сплошные оргии и шоу трансвеститов. Мои этого боялись. Что-то вроде того, вру я. Мои родители всегда ужасно радовались моему пребыванию здесь. Именно они отыскали этот лагерь и 4 года тому назад предложили мне поехать сюда. Но это можно объяснить и позже. А пока он будет считать, что я здесь впервые, и я не собираюсь разубеждать его. Я просто сказал им, что тут все так же, как в других лагерях. Вот только никто не будет бояться заходить в бассейн одновременно со мной. Кто может бояться этого, удивляюсь я. Ну, скажем, некоторые ребята из моей школы. Я тоже совершил каминг-аут, когда мне было 12. Точнее, все, кроме моих родителей, узнали о моей ориентации без моего на то желания. Это произошло не слишком-то гладко. Школа на задворках Западной Виргинии не может быть суперлиберальной. Так что здесь у меня что-то вроде каникул. Ты понимаешь, о чем я? Конечно. В Огайо все то же самое. Но мне не приходилось так плохо, как тебе. Меня просто не замечали и продолжали не замечать. «Мне трудно это представить», — вздергивает брови Хадсон. «Его колено под водой поглаживает мое. Я опускаю лицо, дабы он не заметил, что я покраснел. Тем не менее, мне очень жаль, что тебя травили». «Не то чтобы травили», — уточняет он. «Мне не нравится это слово, оно звучит чересчур уж драматично, словно я жертва. Но давай не будем говорить о таких вещах, ведь мы с тобой в лагере для квиров, и все у нас хорошо». «Ага», — говорю я, — «наши колени теперь плотно прижаты друг к другу. Все замечательно». Джордж внезапно, как пушечное ядро, плюхается в воду в нескольких футах от меня и Хадсона, и нас обдает брызгами. Брэд вытворяет то же самое с правой стороны. Джордж с прищуренными глазами подплывает к нам. «Где Эшли?» – спрашивает он. «Она пошла...» Тут я вспоминаю, что она вытворила. И это так огорошивает меня, что кажется, я вот-вот пойду ко дну. Она разговаривает с Дженнис. Я пытался остановить ее, но у меня не получилось. «Похоже, ты не очень сильно старался. Джордж уже вылез из бассейна. Пошли, надо прекратить это». «Подождите, в чем дело?» – не понимает Хадсон. «Прости», – говорю я, следуя за Джорджем. «Она взяла с нас обещание». «Может, мне пойти с вами?» «Нет», – возражает Джордж. «Ты будешь отвлекать нас». «Возвращайтесь скорее». Хадсон скрещивает руки на краю бассейна и кладет на них голову. «Хорошо», — отвечаю я. «Или увидимся за ужином». «Окей». «Брэд будет держать рот на замке, скажи мне спасибо», — тихо сообщает Джордж. «Мы с ним идем, а не бежим. Я сказал ему, что ты ударился головой». «Что?» — полушепчу, полукричу я. «Я придумал это, потому что вспомнил слова Марка», — говорит он, шутливо вскидывая руки, словно защищается от меня. «Ты кое-что помнишь, но далеко не все. А если тебе напомнить о чем-то, у тебя может случиться нервный срыв. Вот мы и решили, пусть Хадсон считает тебя новеньким». «Но с какой стати ты наболтал такое?» – возмущаюсь я, но тут мы подходим к сидящим с опущенными в воду ногами Эшли и Дженнис. Дженнис не восседает на специальном стуле для спасателей. Его оккупировал парень постарше. Но на ней солнечные очки, и она внимательно следит за происходящим в бассейне. Она сосредоточена на этом занятии, но тем не менее улыбается тому, что говорит ей Эшли. А потом они обе смеются. «Это так забавно», — произносит Дженнис, когда мы усаживаемся рядом с Эшли. Эшли смотрит на нас и слегка хмурится. «Что забавно?» — интересуется Джордж. «Эшли рассказывала мне о парне, который пытался пригласить ее на свидание», — отвечает Дженнис. «И это было смешно». «Он не понимал никаких намеков», — говорит Эшли. «И в конце концов я призвала на помощь мою самую близкую подругу-натуралку и сказала ей, мы можем целоваться в его присутствии до тех пор, пока он не исчезнет». И она все поняла и согласилась на это. Ну и когда он снова начал приставать ко мне, я начала приставать к ней, и он так разобиделся. Сказал, ты должна была предупредить меня, словно того, что я неоднократно говорила ему, что я демисексуальная лесбиянка, было недостаточно. Он обозвал нас ковырялками и растрепал обо мне в Инстаграме, но о свидании больше не заикался. «Да, это смешно», — кивает Джордж, бросая на меня выразительный взгляд. «Мы оба понимаем, что история об ее отношениях с натуралкой не просто так к слову пришлась». «Но Эшли», — Нам надо возвращаться в домик. Ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались?» Эшли опять хмурится. Она прекрасно знает, что в домике нам делать нечего. «Помнишь?» — вторю я Джорджу. «Ты заставила нас пообещать». «Ну да», — наконец выдавливает из себя Эшли. «Прости, Дженнис, мне действительно лучше вернуться». «Все хорошо, увидимся». «Увидимся». Эшли встает. «Мы идем на другую сторону бассейна. Я готов прыгнуть в воду и снова присоединиться к Хадсону, но Эшли тянет меня за руку». «Мы же сказали, что возвращаемся в домик. Если не сделать этого, она поймет, что я избегаю ее». «Верно», — вздыхаю я. Ловлю взгляд Хадсона и пожимаю плечами, позволяя Эшли утащить меня прочь. Он машет мне. Лицо у него печальное. Мы плетемся к домику. «Простите», — смущенно говорит Эшли. «Простите, простите, знаю, я обещала, что не буду так себя вести, но здесь не слишком много девушек, с которыми я могла бы сблизиться настолько, чтобы захотеть...» «Дорогая, ты же в лагере квиров, ты не пыталась замутить с кем-то еще?» «Ну...» — тянет она. «Если только с Дафной 2 года тому назад. Ее здесь больше нет, напоминаю я. Сюда не берут ребят старше 18. Мы все продолжаем общаться, вот только больше не видимся летом. Это, конечно, грустно, но потом до нас доходят известия о том, что наши друзья поступили в колледжи и живут теперь так, словно по-прежнему находятся в лагере, как будто они сбежали в другой мир. Да, но мне нужно узнать человека, нужно, чтобы она мне действительно понравилась, прежде чем... Сами понимаете. Я не могу просто решить, что вот эта девушка сексуальная, и начать ухаживать за ней, и мне кажется, никто не стремится узнать меня поближе». «Ерунду говоришь». Возмущается Джордж. «Не могу согласиться, не все же девушки демисексуальны. Многие из них наверняка хотят быть с тобой, полагаю я». Эшли смеется. «Может, оно и так, но что, если этого не хочу я?» «Тогда не общайся с ними очень уж тесно», — пожимает плечами Джордж. «И ты можешь пообещать мне, что этим летом будешь обращать внимание не только на натуралок?» «Ага», — кивает Эшли. «А мы тем временем подходим к домику». «Ага». «Спасибо вам, ребята». «Что происходит между тобой и Брэдом?» – спрашиваю я у Джорджа в душе. В ванной комнате 4 раковины и 6 душевых кабинок с вешалками для полотенец, так что никто никого не видит обнаженным, но разговаривать друг с другом можно. Мы говорим громко, чтобы перекричать шум льющейся воды. «Теперь со мной часто такое происходит!» – кричит мне в ответ Джордж. «Я оброс волосами, и на меня стали западать!» «До того меня никто не замечал, а в этом году я переспал с 3 парнями из школы». «У тебя был секс?» Я радуюсь тому, что он не может меня видеть, как я покраснел. «У меня ничего такого не было, и я не знаю, каково это, когда чье-то тело проникает к твоему, и при этом парень возбужден». 2 лета тому назад Картер Монро дал мне понять, что хочет, чтобы мы с ним после продолжительных поцелуев разделись, но мне, в свою очередь, хотелось, чтобы мой первый раз оказался особенным. И я мечтал быть при этом с Хадсоном. «Почему ты нам ничего не рассказал?» – удивляется Эшли. «Да что там рассказывать? Я ж из Манхэттена, дорогая, а там иногда занимаются сексом». Я снова краснею и заставляю себя рассмеяться. «Вот только не надо морочить нам головы!» – осаждает его Эшли. «Мы же знаем тебя, ты обязательно признался бы нам, если бы у тебя действительно был секс». «Думаю...» Я не слышу, что он там бормочет в свое оправдание, кончаю мыться, выключаю воду и начинаю вытираться. «Послушайте», — продолжает Джордж, — «все это смутило меня. Вроде как я внезапно повзрослел, ко мне стали испытывать желания, и я оказался в постели с первым же парнем, который предложил мне это. Мне не хотелось, чтобы вы считали меня потаскуном». «С какой стати нам так считать?» — спрашиваю я, обертывая полотенце вокруг талии. «Ну, ты же держишься за Хадсона, а Эшли имеет дело только с девушками, которым по-настоящему привязана. И вот он я, трахаю кого-то там, не помня даже его фамилии». «Тебе понравилось?» – интересуется Эшли. «Да», – Джордж закрывает кран. «В первый раз было неловко, но потом хорошо. Просто отлично. Очень рекомендую». Мы с Эшли смеемся. «Я не думаю, что ты потаскун», – говорю я, причесываясь перед зеркалом. Уложить волосы так, будто мне все равно, что там у меня на голове, довольно трудно. «Я тоже», — соглашается со мной Эшли. Она выходит из кабинки уже в обрезанных джинсах и майке, запускает руки в волосы, а потом возвращается в ту же кабинку. «Спасибо вам, дорогие мои. Но помните, если какой красавчик спросит вас о чем-то таком в отношении меня, можете смело называть меня законченной шлюхой, как я того заслужил». Джордж отодвигает занавеску и выходит из кабинки с закрепленным на груди необъятных размеров розовым полотенцем, доходящим почти до пола. «А как насчет Брэда?» – спрашиваю я. «Все может быть». Джордж наклоняет голову и встряхивает баллончик с лаком для волос. «Он симпатичный, но мы знакомы с ним всего один день». Заканчиваю с прической и снова иду в комнату, чтобы взять заранее подобранную одежду. На этот раз белую майку и синие шорты. Затем возвращаюсь в ванную комнату и переодеваюсь в кабинке. Когда я выхожу из нее, Джордж укладывает волосы, а Эшли красит губы темной помадой, стоя перед зеркалом. «Итак», — говорю я, — «вы готовы к тому, чтобы сразу после ужина показать мне дерево? Убедитесь только, что Хадсон идет за нами, но на некотором расстоянии». «Как ты собираешься это устроить?» — не понимает Эшли. «Надо, чтобы после того, как мы поедим и когда будем уходить из столовой, вы бы отвели меня в сторону, словно желая сказать, мы собираемся показать тебе кое-что, и мы направимся к полосе препятствий, а следом за нами он». «И при этом мы не будем его видеть?» – недоумевает Джордж. «Я, конечно, обожаю всякие дурацкие приколы не меньше, чем другие геи, но это уж слишком». «На самом деле, неважно, пойдет Хадсон за нами или нет. Просто он должен быть уверен. Мы направляемся именно туда. И если он все же последует за нами, я заведу речь о том, что никогда не стану еще одним трофеем такого человека». Прижимаю руку к груди, изображая викторианскую женщину, которой только что незаслуженно обидели. «Может, не стоит делать этого, если ты хочешь придерживаться своей легенды?» – сомневается Джордж. Эшли весело фыркает. «Но мне нужна причина, по которой я могу быть холоден с ним», – объясняю я. «Уясните для себя раз и навсегда, я хочу настоящих отношений». «А почему ты думаешь, что он не переметнется тогда от тебя к парню попроще?» – сомневается Джордж. «А кто еще подходит ему? То есть, кого он еще не приводил в яму для арахисового масла?» «Может, в лагере появились какие новые люди?» – предполагает Эшли. «И кто знает, может, он захочет повторения с кем-то из прежних своих парней?» «Между нами установилась некая связь», – объясняю я. «Он уже сделал первый шаг. Он ни на кого больше не смотрит, и ему нравится, когда ему бросают вызов. Поначалу он может лишь притворяться, будто идет на что-то серьезное. Но все у нас будет происходить медленно. И он действительно влюбится в меня». Джордж смотрит на отражение Эшли в зеркале. У них одно и то же выражение лица, типа «у нашего друга крыша поехала». В ванной комнате появляются другие ребята. Джордан входит в нее как раз в тот момент, когда Джордж и Эшли таращатся друг на друга. И увидев это, начинает хихикать. «Может, тебе стоит рассказать о моем замысле Брэду, предполагаю я? Пусть считает меня романтиком, но только не еще одной отметкой на дереве. В любом случае, Хадсону придется усердно охмурять меня, раз уж, как вы знаете, я ударился головой». Джордж закатывает глаза. «Ну что ж, мне нравится предлагаемая тобой роль, она побольше и посложнее, хотя, знаешь ли, я все же предпочитаю комедию откровенному фарсу». «Ты повредил голову?» – уточняет Джордан, заходя в кабинку. «Нет», – спешу ответить я. «Это всего лишь часть плана, дорогой». «Твоего романтического плана?» – уточняет Джордан, высовывая голову из кабинки. Часть головы у них коротко острижена, а остальная часть обрита. Отчего они смахивают на панка? И это удивляет меня, потому что на самом деле Джордан очень мягкий человек, пересмотревший все романтические комедии великое множество раз. Он нам нравится. Это совсем как в интимном разговоре. Они снова закрываются в кабинке. Или «Как выйти замуж за миллионера?» Такой же хитрый план. «Как выйти замуж за маскуэлонера?» Хихикают они. «Что, о моем плане уже всем известно?» Сурово вопрошаю я у Джорджа и Эшли. «Всем ребятам из нашего домика», – пожимает плечами Эшли. «А ты надеялся, что никто ничего не заметит?» Я смеюсь. «Ладно, это не имеет значения, потому что все будет просто супер. План обязательно сработает, я целый год к этому готовился. Завоевать внимание Хадсона несложно, сложно удержать его более 2 недель. Но у меня это получится. Надо не просто дать ему понять, что я предпочитаю долгосрочные отношения, но и бросить ему вызов. Раньше он с таким не сталкивался, но всем известно, как он азартен. Его команда просто обязана побеждать в игре, цель которой – захватить флаг противника. Он просто обязан первым преодолеть полосу препятствий. И потому он не сможет отказаться от нравящегося ему парня, верно? Это еще один вызов. А вызов означает время, проведенное вместе, что неминуемо приведет нас к взаимной любви. План надежный, твержу я сам себе. И для того, чтобы разработать его, мне не нужно было без устали смотреть старые романтические комедии. Джордж и Эшли тем временем опять переглядываются, а потом Джордж идет переодеваться. «Значит, я должна буду сыграть роль плохого парня», – задумчиво говорит Эшли, скрещивая руки и опираясь ими о стену ванной комнаты. «Я должна буду подвести тебя к дереву и предупредить о том, что Хадсон – великий сердцеед». «Ну да, если ты не против». «Ты же знаешь, что я не актриса, предпочитаю точные науки». «А тебе и не придется ничего играть, успокаиваю ее я». «Но насколько я понимаю, ты не считаешь мою идею удачной». «Послушай», — произносит она, возвращаясь в комнату, где Джордж успел облачиться в ярко-зеленый атласный халат, расшитый синими гвоздиками. «У меня тоже есть нечто подобное, но пурпурное, с бело-золотыми линиями. Мы купили эти одеяния одновременно. Я отыскал их в интернете и послал Джорджу фотографию 2 года тому назад, зимой. Я привозил свой халат в прошлом году, но на этот раз оставил дома. Не то чтобы я не хочу, чтобы вы с ним спелись, раз это сделает тебя счастливым, но твой план... Тебе нужно будет притворяться кем-то. Ты думал о том, к чему это может привести? К тому, что мы полюбим друг друга, слежу я за ее мыслью. И что потом? Ты так и будешь далом всю оставшуюся жизнь?» Я пожимаю плечами. «Ну, постепенно я снова превращусь в Рэнди. В парня, в которого он и не думал влюбляться. Понимаешь теперь, что меня смущает? В твоем сценарии много слабых мест». «Все зависит от того, как его сыграть, возражаю я. Кроме того, каким может быть самый неблагоприятный исход моего предприятия? Я не получу парня?» «Пожалуйста, пусть дело кончится чем угодно, но только не этим. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я выдавливаю из себя улыбку. «Тогда тебе не придется ни о чем беспокоиться. Если только о твоем разбитом сердце. Но ты всегда сможешь сказать, что предупреждала меня. Пожалуйста, о, пожалуйста, пусть у нее не будет причин для этого». «Дорогие, давайте не будем ссориться. У Рэнди есть план, он просит нас помочь ему, и если все пойдет наперекосяк, мы, по крайней мере, сможем развлекать людей этой историей, правильно я говорю?» «Это же всего-навсего любовь. Так зачем принимать все так близко к сердцу?» «Ты прав», — киваю я. «Но мне стоит большого труда удерживать на лице улыбку, и у меня начинают болеть челюсти». «Хорошо, хорошо», — соглашается Эшли. «Просто запомните. Я не думаю, что у этой истории будет счастливый конец. И мне не нравится, что ты превращаешься из самого себя в кого-то еще. Ты можешь найти парня, который будет любить тебя таким, каков ты есть. Но это будет не Хадсон», — говорю я. «Если бы ради того, чтобы в тебя влюбилась Дженнис, тебе пришлось бы всего-навсего немного поменять гардероб, ты пошла бы на это?» Эшли забирается на свою кровать. «Ага, окей, я все поняла». Как только она заканчивает фразу, в домик входит Марк. «В чем дело? Плавание слишком скучное занятие для вас? Нужно об очень многом посплетничать так, чтобы никто не слышал?» «Что-то вроде того», — отвечает Джордж, доставая из-под подушки сандаловый веер и открывая его. «Кроме того, мои волосы должны высохнуть до ужина. Ну что ж, это вполне убедительная причина». Марк заходит в комнату вожатых. «Мы заглядывали в нее. Она очень маленькая, с 2 стоящими рядом кроватями и тумбочкой. Я думаю, вожатые заслуживают больше личного пространства». «Ужин в 6, но вы должны успеть переодеться к тому времени». Спустя несколько минут в комнату входят другие ребята из нашего домика. И все мы начинаем тщательно одеваться к ужину в лучшую свою одежду. Даже Джордж, после того, как его волосы основательно подсыхают, надевает пурпурную майку с изображением Арианы Гранде в образе Девы Марии и очень короткие черные шорты. Кто-то заводит саундтрек «Пока, пташка», и все начинают петь, готовясь к завтрашнему прослушиванию. Я улыбаюсь, слушаю и тоже иногда пою, хотя завтра меня будут ждать совсем другие дела.